Новозаветные портреты Христа. Библия является первой книгой в мире по запросу и распродаже. Многие ее приветствуют и многие ее отвергают. Некоторые даже старались уничтожить ее. В прошлом атеист поднял Библию и сказал: «Через 15 лет я буду иметь эту книгу в морге, в покойницкой». Прошли 15 лет, и он был в морге, а Библия продолжает существовать. Вольтер сказал однажды: «Через 100 лет Библия будет отжитой и забытой книгой, которую можно будет найти только в музее». Прошло 100 лет. Дом Вольтера стал собственностью Женевского библейского общества. А немного лет тому назад 92 тома вольтерского труда, часть Эрлской библиотеки из Дерби, были проданы за $2. Библия претендует быть Словом Божиим и доказывает это в ежедневных переживаниях верующего. Ее можно подвергнуть испытанию. Это было сделано неоднократно неверующими людьми. Был очень интересный случай, происшедший в Латинской Америке, который стоит упомянуть. Это было время, когда некоторые распространяли идею, что Бог умер. Кто-то повесил очень большую вывеску со словами: «Бог мертвый», подписал Ницше. Какой-то студент колледжа забрался и зачеркнул слово «Бог» и написал имя Ницше, и тогда вывеска читалась: «Ницше мертвый», подписал Бог. Бога могут атаковать, и его слово Библию могут атаковать, но они оба продолжают превосходить все ограниченное мышление. Будучи на земле, Иисус, который претендовал быть Богом в человеческом теле, сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Нам нужно напомнить, что Слово Божие, Библия, всегда будет пребывать, и некогда мы дадим пред Ним отчет. Программы, которые мы передаем, предназначены для того, чтобы создать уверенность в Библии и подтвердить факт, что она является настоящим Словом Божьим. Изучая ее страницы, можно видеть ее вечный план и цели студенту, который полагается на Духа Святого для разумения. Нашей настоящей целью является сравнить 4 евангельских повествования о Господе Иисусе Христе и посмотреть, что несмотря на то, что они представляют портрет той же самой личности, однако они отдельно исполняют уникальную цель, тогда как каждый из них представляет Христа различным и определенным образом. Матфей представляет Христа как царя, Марк представляет его как слугу, Лука представляет его как совершенного человека, и Иоанн представляет его как Сына Божия. Сравнивая 2 записи родословия и рождения Христа, можно спросить: почему Матфей начал свою запись родословия с Авраама? Почему он пошел дальше к первому человеку Адаму, как Лука это сделал? Потому что он писал иудеям, которые уже знали запись бытия и происхождение Авраама от Адама. Почему Дух Святой посчитал необходимым дать родословие Иосифа, так как он в действительности не был отцом Иисуса? Просто потому, что как старший сын в царской семье, Иисус унаследовал законное право на престол Давида, хотя Иосиф, незаконный отец Христа, не был его естественным отцом. Если бы был царь на израильском престоле в тот день, Иосиф был бы тем царем. Но иудеи были независимым государством в то время и управлялись римлянами. Иудеи знали, что Иисус имел всякое законное и естественное право на престол Давида, поэтому они убили князя жизни, говоря: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Если бы они не знали, что он имеет законное и естественное право на престол, они бы игнорировали его как самозванца. Лука дает родословие Марии, матери Иисуса, которая тоже была потомком Давида, показывая, как Господь полностью планировал все. Оба, Иосиф, законный отец Иисуса, и Мария, действительная мать Иисуса, были оба потомками царя Давида. Матфей в согласии с его специальной целью представил только царственную линию Давида, тогда как Лука представил другую естественную линию от Давида. Это производит великое значение, когда мы помним, что Матвей представляет Христа как царя, а Лука представляет Христа как человека. Несмотря на то, что Иосиф и Мария обои не были жителями Вифлеема, Бог употребил языческого кесаря в Риме, чтобы издать повеление сделать перепись по всей земле, чтобы привести Иосифа и Марию в Вифлеем, в город Давидов и город Иосифа и Марии. Это был Божий путь исполнения ветхозаветного пророчества Михея, записанного 700 лет прежде, провозглашающего, что Мессия родится в Вифлееме. Писание не может быть нарушено. Бог всегда совершает свои собственные планы и цели. Упущение рождения Христа в Евангелии от Марка и Иоанна просто утверждает факт, что это не было целью Марка и Иоанна, которые представляли Христа как слугу и как Бога. Никто не интересуется родословием слуги, и Бог всегда был в прошлой вечности. Несмотря на то, что немного событий в жизни Христа записано во всех четырех евангельских повествованиях, однако они все передают повествование о кресте и телесном воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Они все четыре неоднократно объясняют и в определенных выражениях, что Христос пришел в мир, чтобы умереть за грешников, что Он пришел и умер и воскрес во исполнение пророчеств Ветхого Завета, что Он принимал поклонение как Бог, как по случаю великого исповедания апостола Петра, что Он въехал в Иерусалим, чтобы представить самого себя официально Израилю, как их Мессию и царя, что Он был предан своим другом Иудой и народом израильским, что Он был распят на еврейскую Пасху, потому что Сам Он был пасхальным агнцем, и что Он страдал в Гефсиманском саду и на Голгофском кресте за вину мира. Все четыре евангельских повествования представляют много фактов во многих главах о распятии и телесном воскресении нашего Господа. Они все также соединяются в повелении нам, как верующим, чтобы быть свидетелями и чтобы идти по всему миру проповедовать Евангелие всей твари, даже как Отец послал Сына Своего умереть за нас. Можно спросить, почему все четыре повествования подают столько много материала на эти предметы, тогда как другие сведения жизни Христа на земле упускаются одним или двумя, или даже всеми четырьмя повествованиями? Имеется только лишь один ответ. Крест и пустой гроб являются основными, фундаментальными и совершенно необходимыми для каждого евангельского повествования Христа. Все в жизни нашего Господа Иисуса Христа вело к Его кресту. И если бы Он остался во гробе, мы не имели бы Спасителя. Не имеет значения, с какой точки зрения мы рисуем портрет Иисуса Христа. Никакая картина не может быть совершенной или законченной без изображения самой главной цели, для которой Он пришел в этот мир. И если Его искупленные последователи не пойдут по всему миру с этой евангельской вестью, то как погибающие и заблудшие смогут познать, что Он умер за их грехи? Мы надеемся, что специальный план Духа Святого видим для вас на фоне Священного Писания. Когда мы больше и больше изучаем Библию, мы постоянно познаем новое из Божьего Слова. Однако, пока мы не пойдем на небо, мы полностью не познаем красоты личности и труда Иисуса Христа. Даже на протяжении всей вечности мы будем познавать больше и больше неописуемую красоту и неизмеримую любовь того, кто умер, чтобы мы могли жить. Тем временем, во время нашего земного странствования, позволим Духу Святому, чтобы Он больше и больше учил нас любить, поклоняться и почитать Его. Друзья, желаете ли вы участвовать в этих чудесных описаниях на священных страницах Писания? Тогда будем уповать на Него, чтобы иметь вечную жизнь. Он умер за вас. Он живет и желает быть вашим спасителем и другом. Разрешите Ему войти в ваше сердце и жизнь. Позвольте Ему дать вам мир с Богом через веру в Его пролитую кровь, отданную на Голгофском кресте. Вы найдете, что Он дает мир, который превышает всякое разумение. Мы желаем закончить словами Иоанна Крестителя, которые записаны в первой главе Евангелия от Иоанна. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Аминь.